Глава 4. Тем временем меня поджидали неприятности совсем иного рода. Открыть свой маленький бизнес в Париже оказалось делом плевым. Я-то воображал, что мне придется днями ползать на коленях от одного чиновника к другому, умоляя этих садистов поставить печать на моей затрепанной заявке, пока, наконец, не доберусь до главного вершителя судеб, только чтобы услышать, что чернила на первой печати совсем выцвели, и придется начинать все сначала. Но нет, все, что от меня потребовалось, это зайти в массивное здание с куполом, товарную биржу и взять бланк заявки. Я вернулся в то же время на следующий день заполненной формой, чеком на сумму меньшую, чем стоимость маленького флакона «Шанель номер 5», и стал президентом собственной компании. Единственным, что вызвало у меня некоторую заминку при заполнении заявки, было требование обозначить вид бизнеса, который я собирался начать. В графе перечислялись разнообразные формы акционерных обществ, каждая со своим режимом налогообложения и способом отъема денег в случае банкротства предпринимателя. Но я даже не рассматривал такую перспективу, поэтому выбрал микропредприятие, решив, что оно по определению не может вызвать повышенного интереса со стороны бюрократов. Как же я ошибался. Подписаться под заявкой было равносильно тому, чтобы уколоть свой палец иголкой и потом сунуть руку в амазонку. Первой же пираньей, впившейся в меня, был человек во флисовой безрукавке и клетчатой рубашке. Был поздний час, мы уже закруглялись, и я, взяв газету и чашку чая «Оранж Пеко», уселся за столик, вытянув натруженные ноги. Поначалу я даже не обратил внимания на этого типа, разве что невольно отметил стильное цветовое сочетание в его одежде. Песочно-коричневая безрукавка, бежево-зеленая рубашка, брюки цвета хаки, светло-коричневые замшевые туфли — даже волосы у него были в тон, рыжеватые с вкраплениями седины. Вот, подумал я, у кого бельевой ящик организован строго по спектру. Я вернулся к футбольным страницам. Мне было непонятно, почему нигде нет ни слова о новом отчиме Алексы. Подумать только, купил популярнейший английский клуб, никто о нем не говорит. Похоже, он совсем ушел в тень. Но меня снова отвлек клиент-аккуратист, когда я услышал, что он громко спорит по-французски с Бенуа, а тот был не из тех, кто повышает голос. «Вы должны все перевести», — говорил незнакомец, — «чашка чая, например». «Но каждый француз знает, что такое чашка чая», — возражал Бенуа. «Откуда такая уверенность? Может, я не знаю». «Вы не знаете, что такое cup of tea?» «Нет». «Вы знаете, ведь вы заказали чай, когда вошли». Может, мне просто было любопытно, что это за незнакомое блюдо в меню. Я понял, что пора вмешаться. Бенуа явно столкнулся с самой злодейской извращенной логикой, логикой французского бюрократа. Я представился и спросил, в чем проблема. Клиент не снизошел до того, чтобы назвать себя. Он просто спросил по-французски. «Что такое мок?» «Мок?» — переспросил я. «Да, мок в ти». «А-а-а! Большая чашка», — догадался я. «Да». «Совершенно верно, это и есть большая чашка», — поздравил я незнакомца. «Чашка, кап», — торжествующе хмыкнув, он сказал. «Вот видите, даже вы не знаете, что такое кап. Поэтому вы и должны дать перевод, написать в меню «чашка чая». Вам надо сделать перевод всего меню на французский язык». Наконец он назвался инспектором государственного департамента по делам франкофонии, который занимается защитой французского языка от нашествия иностранных слов. Инспектор помахал своим удостоверением перед носом озадаченного Бенуа и моим тоже, после чего сообщил, что противозаконно иметь меню, в котором не указан французский перевод каждого иностранного ингредиента или блюда. «Что даже сэндвичи?» — спросил я, произнеся слово на французский манер «сандвич», хотя французы всегда пишут его по-английски. Нет, разумеется. Хорошо, значит, если это английское слово, которое используется во французском языке или понятно французам, то я не должен переводить его. Английское, но сэндвич — это французское слово. Щеки инспектора вспыхнули на мгновение, но, осознав, что нарушают цветовую палитру, быстро вернулись к привычному серо-зеленому оттенку. Что? Сэндвич — это английское изобретение? Хо! Это было что угодно, только не смех. Скорее, все-таки крик возмущения. Надеясь на поддержку, инспектор посмотрел на Бенуа, но к этому времени тот уже вовсе лишился дара речи и лишь сиротливо жался к аппарату для кипячения воды, словно искал у него моральной поддержки. «Это как фри, французский фри», — продолжал инспектор. «Весь мир знает, что это французское блюдо, кроме англичан, которые уверяют, что это они его придумали. Как и бельгийцы, но кто станет их слушать? Мы, французы, стали есть сэндвичи гораздо раньше вас. Традиционный багет — идеальный хлеб для сэндвича». Увлекшись варварским переписыванием истории кулинарии, он открылся для удара, и я не преминул этим воспользоваться. «Нет, тут вы не правы. Багет — самый плохой хлеб для сэндвича. Его ведь в рот не засунешь». Я подкрепил свои слова пантомимой, показав, что засунуть в рот багет, предварительно не сплющив его, практически невозможно. И когда вы его сжимаете, начинка вываливается с другого конца прямо вам на брюки. Инспектор прищурился. «Я думал, что мы с вами ведем лингвистический спор, мсье, а не критикуем французские манеры поведения за столом. Когда француз произносит «мсье» в середине фразы, знаете, вы всерьез обидели его». «Я вовсе не критиковал французские манеры», — возразил я. «Но сэндвич — это действительно английское слово». «Чепуха, что оно означает? Что-то связанное с песком, я так понимаю?» «Это имя человека, который придумал эту разновидность бутерброда». «Рыба с картофелем во фритюре» — популярное дешевое блюдо. Он отвесил поклон, аплодируя собственному остроумию. Даже Бенуа оценил колкость его реплики. «Всем известно, что, попав в зыбучие пески, не стоит прыгать и делать резких движений в надежде на то, что удастся выбраться. Беда в том, что некоторые из нас — прирожденные акробаты». «Хорошо, это английское слово, и я переведу его в своем меню», — сказал я. «Вы не будете его переводить, это французское слово. Это английское слово, я отстаиваю свое право на его перевод. Я запрещаю вам переводить его». К этому времени мы уже стояли практически нос к носу. «Я переведу его так. Традиционное английское блюдо из двух ломтиков хлеба с... кое-чем внутри». Мой французский несколько подвел меня в конце фразы, но удар настиг цели. «Это будет вопиющее искажение. Закон запрещает некорректный перевод». «О, неужели? Что ж, посмотрим, что на это скажет Брюссель. Или Бруссель, как называют его фламандцы. Брюссель — это ведь тоже пример плохого перевода, не так ли?» Инспектор поднял брошенную перчатку и швырнул ее уже мне в лицо, заявив: «Я вернусь. Если будет хоть одна ошибка во французском переводе вашего меню, вы будете обязаны перепечатать весь тираж. Или готовьтесь к серьезному штрафу». Никто не смеет швырять мне в лицо перчатку и уходить безнаказанным. Пусть даже из зыбучих песков будет видна лишь моя физиономия. «О да», — я покачал головой. «Думаю, мы с вами одним поездом отправимся в Бруссель на дебаты по этому делу». Когда за ним захлопнулась дверь, я не сомневался, что мы оба испытывали особенное французское удовлетворение тем, что довели друг друга до белого коленя. Ни на йоту не продвинулись в решении проблемы, зато от души поскандалили, и каждый вышел из схватки с ощущением собственной правоты. Я веселился, словно пудель, перелаивший всех собак во дворе. «Как ты думаешь, у нас будут неприятности?» — спросил Бенуа. «Нет, мы его больше не увидим», — ответил я и почти поверил в это. Какая все-таки несправедливость, за то время, что я прожил в Париже, мне в руки много раз попадались меню с безнадежно искаженным, хотя и без злого умысла, переводом, и никто не возмущался, не грозил штрафами. Я часто бывал в заведениях, где предлагали омлет с плесенью, скачущий картофель и искалеченный стейк. Имеется в виду омлет с грибами, картофель в мундире, отбитый стейк. Согласен. Все это были переводы на английский, но, игнорируя их, чиновники, выходят, грешили двойными стандартами, а французам приходилось мириться с лингвистическими преступлениями. Меня, например, всегда коробило, когда я слышал, как француз называет фуфайку «сладкой», хотя пишет правильно. Впору переписывать Шекспира, ведь роза не может пахнуть потом. Да и со спортом у них беда. Футбол они называют «le foot», баскетбол «le basket», скейтбординг «le skate». Они как будто не догадываются о том, что английские слова на самом деле имеют какие-то значения. Если мы соединяем «скейт» и «борд» или «баскет» и «бол», рождается новое слово со своим смыслом. Самое идиотское сокращение мне довелось услышать из уст старого риэлтора, который называл туалет «le water». Разумеется, он имел в виду аббревиатуру «VC», что означает «water closet». «Не хотели бы вы посмотреть Леотер?» — предложил он. Я подумал, что он хочет представить меня соседям, пока не понял, что к чему. «Нет», — решил я, — «инспектор, лингвист, больше не побеспокоит меня. Со всеми этими ляпами и жуткими англицизмами, которые вторгаются во французский язык через интернет и сотовую связь, он до конца дней без меня был обеспечен работой. Если только не видел свою миссию в том, чтобы прессовать англоговорящих предпринимателей.